ересь, даже на грани богохульства. Составлено это чинопоследование в прошлом веке и прошло духовную цензуру. Там в одном из икосов говорится следующее: «Радуйся сыном Богу Отцу себя показавый, радуйся братом Богу Сыну себя явивый». На меня и некоторых единомышленников моих неприятное, если не сказать возмутительное впечатление, производит отчасти прославившийся теперь акафист благодарственный: «Слава Богу за все!» По одним сведениям, он составлен митрополитом Трифоном Туркестановым, а по другим – погибшим в заключении священником Григорием Петровым. По слухам, какой-то английский композитор положил этот акафист на музыку, и он был исполнен в Лондоне. Совершенно неприемлемыми мне представляются такие пассажи. Кондакт 7. «В дивном сочетании звуков слышится зов твой. Ты открываешь нам преддверие грядущего рая, и мелодичность пения в гармоничных тонах, в высоте музыкальных красок, в блеске художественного творчества. Все истинно прекрасное могучим призывом уносит душу к тебе, заставляет восторженно петь «Аллилуйя». Икос 7. «Наитием Святого Духа ты озаряешь мысль художников, поэтов, гениев науки. Силой сверхсознания они пророчески постигают законы твои, раскрывая нам бездну творческой премудрости твоей. Их дела невольно говорят о тебе. О, как ты велик в своих созданиях! О, как ты велик в человеке!» Это ли не декаданс? Я с радостью узнал, что столь же критически, как и я, к акафистам был настроен священномученик и исповедник владыка Афанасий Сахаров. По свидетельству близких к нему людей, его возмущал самый прием беспрестанного повторения слова «радуйся», и это 150 с лишним раз. У владыки Афанасия был акафист, составленный в честь какого-то преподобного, который подвязался на севере России на берегу озера, и больше, собственно говоря, ничего существенного о его жизни известно не было. А посему составителю пришлось сочинять примерно такие икосы: «Радуйся, в езеро мрежу ввергавый, радуйся, исполнену рыб на брег ее извлекавый, радуйся, рыб из нее вынимавый, радуйся, на брезе костер разводивый, радуйся, уху себе варивый». А следующий кондак оканчивался, по словам владыки Афанасия, буквально так: «Уху ел и Богу пел Аллилуйя». В заключение этой маленькой главки не могу отказать себе в удовольствии сделать еще одну выписку из Лескова. Это примечание к 3 главе «Печерских антиков». Набирается оно мелким шрифтом, и почти никто его не замечает. Там содержится образец творчество киевских бурсаков прошлого века, отрывок из акафиста матери Кукурузи. Надо заметить, что дух бурсацкий жив и в нынешних духовных школах, там и теперь еще сочиняют пародийные акафисты. По свидетельству Лескова, акафист матери Кукурузи был сложен студентами Киевской духовной академии как протест против дурного стола и ежедневного почти появления на нем кукурузы в пору ее созревания. «Бысть послан комиссар, помощник эконома, на базар рыбы купите, узрев же тя кукурузу сущу, возопи гласом вели им и речи, радуйся, кукурузу, пища презельная и пресладкая, радуйся, кукуруза, пища едомая и николи же изъедаемая, радуйся, кукуруза, отцом-ректором николи же зримая, радуйся, кукуруза, и инспектором николи неедомая.